На лице Эда появилось виноватое выражение, а когда в очередной раз прогремел гром, он весь как-то съежился. Наклонившись вперед, молодой человек протянул руку к бочонку, затем вопросительно взглянул на толстяка. Ральфу показалось, что тот кивнул почти сочувственно. «Конечно, потрогай, я не возражаю. Но если пойдет дождь, когда ты будешь держать это в руке, запляшешь не хуже Джона Траволты, известный голливудский киноактер и танцор. Оно сильно жжет». Эд запустил руку в бочонок, зачерпнул немного смеси и просеял ее сквозь пальцы. Он ошеломленно посмотрел на Ральфа. Была в его взгляде и доля замешательства, а затем погрузил руку по самый локоть. «Эй!» — испуганно закричал толстяк. «Это ж не коробка с крекерами!» На мгновение хитрая ухмылка снова появилась на лице Эда. Она, казалось, говорила: «Я знаю трюк и получше этого». А затем ее опять сменила растерянность, когда он не обнаружил ничего, кроме удобрения. Эд вытащил руку из бочонка, испачканную, пахнущую химической смесью. Еще одна молния сверкнула над взлетным полем, за ней последовал оглушительный раскат грома. «Сотри это, пока не пошел дождь», — посоветовал толстяк. Через опущенное стекло своего «Форда» он достал пакет салфеток, вынул пару и передал Эду. Тот словно во сне стал стирать смесь с рук, а толстяк в это время закрыл крышку, вставив ее на место одним ударом огромного кулачища, и бросил быстрый взгляд на темнеющее небо. Когда Эд коснулся рукава его белой рубашки, мужчина напрягся, беспокойно взглянув на парня. «Кажется, я должен извиниться», — произнес Эд, и впервые тон его голоса показался Ральфу абсолютно чистым и разумным. «Ну ты весельчак!» — облегченно хохотнул толстяк, опуская покрытый полиэтиленовой пленкой брезент, не завязывая узлы серией быстрых умелых жестов. Наблюдая за ним, Ральф подумал о том, каким же хитрым воришкой оказалось время. Когда-то и он мог с такой же легкостью и проворством вязать узлы, он и сейчас мог проделать подобное, однако теперь ему понадобилось бы минуты две и, возможно, три его самых любимых ругательства. Толстяк похлопал по брезенту, а затем повернулся, скрестив руки на своей необъятной груди. — Вы видели столкновение? — обратился он к Ральфу. — Нет, — моментально отреагировал тот. Ральф не имел ни малейшего представления, почему лжет, но решение пришло мгновенно. Я наблюдал, как приземляется Юнайтед. К его превеликому удивлению, яркие пятна на щеках толстяка проступили еще резче. «Ты тоже наблюдал за ним», — внезапно подумал Ральф, — «и не только за посадкой, иначе ты не стал бы так отчаянно краснеть. Ты смотрел и на то, как самолет выруливает к терминалу». За этой мыслью последовало полнейшее откровение. Толстяк считал, что он сам виноват в столкновении, и опасался, что полицейские, которые прибудут на место аварии, станут придерживаться той же точки зрения. Он наблюдал за самолетом и не заметил машины Эда, стремительно выехавшей из ворот на дорогу. «Послушай, я действительно сожалею», — искренне произнес Эд. Вид у него был не просто виноватый, парень являл собой сплошное уныние. Ральф внезапно поймал себя на мысли о том, в какой степени он доверяет своим глазам и действительно ли понимает хоть немного из того: «Эй, эй, Сьюзен Дэй, что произошло здесь?» И кем, в конце концов, была Сьюзен Дэй? «Я ударился головой о руль», — говорил в это время Эд. «И мне кажется, понимаешь, у меня что-то заклинило». «Думаю, так оно и было». Почесав затылок, толстяк посмотрел на низкое темное небо, затем снова на Эда. «Хочу кое-что предложить тебе, приятель». «Да? Что именно?» «Давай просто обменяемся именами и номерами телефонов, вместо того, чтобы ввязываться во все это дерьмо со страховками, а затем разъедемся, каждый в свою сторону. Эд неуверенно взглянул на Ральфа, пожавшего плечами, а затем снова на мужчину в кепке. «Если в дело вмешается полиция, — продолжал толстяк, — у меня возникнет множество проблем. Во-первых, они сразу выяснят, что прошлой зимой я тоже оказался участником столкновения и теперь езжу по временным правам. Поэтому они постараются насолить мне. Понимаешь, о чем я говорю?» «Конечно, — ответил Эд. — Но в этом столкновении виноват только я. Видишь ли, я ехал слишком быстро. Возможно, столкновение еще не самое главное, — перебил его толстяк, недоверчиво оглядываясь на приближающийся грузовик. Потом снова взглянул на Эда и заговорил более настойчиво. — Из машины вытекло немного бензина, но я уверен, что ты сможешь доехать домой. Если ты житель этого городка, ты ведь живешь здесь? — Да, — ответил Эд. — А я оплачу ремонт. Полсотни баксов. Идет? Новое откровение посетило Ральфа. Существовала одна единственная причина, объясняющая внезапный поворот в поведении незнакомца от грубости к заискиванию. Автокатастрофа прошлой зимой? Возможно. Но Ральф никогда не слышал о такой вещи, как временные права, и считал, что это почти наверняка вранье. Старина-садовник разъезжал без прав. Ситуацию же усложняло следующее. Эд говорил правду. Столкновение было полностью на его совесть. «Если же мы разъедемся по добру, по здорову, — продолжал толстяк, — мне не придется снова объясняться с полицией, а тебе растолковывать, почему ты выскочил из своей машины и накинулся на меня, как разъяренный зверь, утверждая, что мой грузовичок набит мертвыми младенцами». «Неужели я действительно говорил такое?» — ошеломленно спросил Эд. «Конечно», — мрачно подтвердил толстяк. Слегка картавя, голос с французским акцентом произнес: «Все в порядке, ребята. Никто не пострадал. Эй, Ральф, это ты?» За рулем подъехавшего грузовика с надписью «Химчистка Дерри» сидел один из братьев Вашон, проживавших Болт-Кейп, скорее всего, Триггер, самый младший. «Это я», — ответил Ральф, и, не отдавая себе отчета в происходящем, все его действия сейчас подчинялись инстинкту, подошел к Триггеру, обнял за плечи и повел парня в направлении его машины. «С ними все в порядке?» «Да, да», — ответил Ральф. Оглянувшись назад, он посмотрел на Эда и толстяка, склонившихся над кузовом Форда. «Немного помяли машины, они сами во всем разберутся». «Хорошо, хорошо», — благодушно согласился Триггер Вашон. «А как твоя милая женушка, Галь?» Ральф вздрогнул. «Господи!» — воскликнул он и взглянул на часы, надеясь, что сейчас не больше 5:25-5:30, однако было уже 5:50. На 20 минут позже того времени, когда он должен принести Кэролайн чашку бульона с половиной сэндвича, она, конечно же, волнуется, а вспышки молнии и аккомпанемент грома, разносящийся по пустому дому, не испугают ее еще больше, и уж если дождь действительно пойдет, она не сможет закрыть окна, у нее не хватало сил даже поднять руку. «Ральф», — окликнул его Триггер, — «что-нибудь случилось?» «Да так, ничего», — ответил старик, — «просто я загулялся и совсем потерял счет времени, а затем произошло это столкновение, и... Ты можешь подвезти меня домой, Трик? Я заплачу тебе». «Не надо мне никакой платы», — возразил Триггер, — «нам по пути». «Садись, Арль, ты думаешь, с этими парнями все будет нормально? Они тут ничего такого не натворят?» «Нет», — ответил Ральф, — «мне так не кажется». «Подожди секунду». «Конечно». Ральф подошел к Эду. «Вы договорились?» «Да», — ответил Эд. «Мы уладим все частным образом. Почему бы и нет? В конечном счете все сводится к кучке разбитого стекла». Теперь Эд говорил своей обычной манере, и здоровяк в белой рубашке внимал ему почти с уважением. Ральфа все еще не покинули недоумение и тревога по поводу всего, что произошло здесь, но он решил позволить событиям идти своим чередом. Ему очень нравился Эд Дипна, но в этот июль его заботило совсем иное. Его волновала Кэролайн и то странное существо, которое начало стучать в стенах его спальни и внутри нее глубокой ночью. «Отлично», — сказал он Эду, — «тогда я поеду домой. Мне нужно приготовить ужин для Кэролайн, я и так запоздал». Он уже повернулся, намереваясь уйти, но тут толстяк остановил его, протягивая руку. «Джон Тенди», — представился он. «Ральф Робертс, рад познакомиться». Тенди улыбнулся. «Сомневаюсь, что при подобных обстоятельствах... Но я действительно рад, что вы вовремя оказались поблизости. В какой-то момент мне показалось, что мы поубиваем друг друга». «Как и мне», — подумал, но не сказал Ральф. Он посмотрел на Эда, его встревоженный взгляд задержался на непривычной футболке, прилипшей к тощей груди, и на белом шелковом шарфе с красными китайскими иероглифами. Ему не понравилось выражение глаз Эда, когда их взгляды встретились. Возможно, Эд еще не полностью пришел в себя. «Ты уверен, что с тобой все в порядке?» — поинтересовался Ральф. Ему хотелось уйти, оказаться рядом с Кэролайн, но неясное чувство удерживало его, ощущение того, что ситуация далеко не такая, какой кажется. «Все нормально», — быстро ответил Эд, одаривая Ральфа широкой улыбкой, не затронувшей, однако, его темно-зеленых глаз, взгляд которых внимательно изучал Ральфа, словно спрашивая, многое ли тот увидел, и что он, Сьюзен Дэй, будет помнить впоследствии.